Но противоблагодетельных распоряжений правительства решительно нельзя принять никаких мер. При выборах в Московском дворянском собрании князь Голицын в речи своей сказал о выбранном совестном судьи. Сей, так сказать, неумытный судья, ему хотелось высказать французское значение и сказать «неумолимый судья», но Мерзляков не одобрил этого слова и предложил «неумытный». «И поневоле неумытный», — сказал Дмитриев. «Он умываться не может, потому что красит волоса свои». В отсутствие князя Паскевича из Варшавы умер в ней какой-то генерал. И князь был недоволен распоряжениями, сделанными при погребении. Он сделал зато выговор варшавскому генерал-губернатору, который временно замещал его. Не желая подвергнуть себя новой неприятности, осторожный и предусмотрительный генерал-губернатор пишет однажды князю Паскевичу, также тогда отсутствовавшему: «Долгом считаю и спросить разрешение вашей светлости, как на случай смерти Жабоклицкого, одного из чинов польского двора, прикажете вы хоронить его?» Жабоклицкий в то время был вовсе не болен, а только стар и замечательно худощав. Бутурлин был нижегородским военным губернатором. Он прославился глупостью и потому скоро попал в сенаторы. Государь в бытность свою в Нижнем сказал, что он будет завтра в Кремле, но чтобы об этом никто не знал. Бутурлин созвал всех полицейских чиновников и объявил им о том под величайшим секретом. Вследствие этого Кремль был битком набит народом. Государь, сидя в коляске, сердился, а Бутурлин извинялся, стоя в той же коляске на коленях. Тот же Бутурлин прославился знаменитым приказом о мерах против пожаров, тогда опустошавших Нижний. В числе этих мер было предписано домохозяевам за 2 часа до пожара давать знать о том в полицию. Случилось зимою возвращаться через Нижний восвояси большому хивинскому посольству. В Нижнем посланник, знатный особо царской крови, занемог и скончался. Бутурлин донес о том прямо государю и присовокупил, что чиновники посольства хотели взять тело посланника дальше, но он на это без разрешения высшего начальства решиться не может. А чтобы тело посланника до получения разрешения не могло испортиться, то он приказал покойного посланника на манер осетра в реке заморозить. Государь не выдержал и назначил Бутурлина в сенаторы. Князь Долгорукий принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уж редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже. На это тратилась его жизнь. Это был Измайлов на маленьком размере, князь грузинский, без притона беглых в Лыскове, то есть избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Когда его проделки перешли все границы, ему велели отправиться на житье в Пермь. Милые шутки навлекли на него гонение пермских друзей, и начальство решило 40-летнего шалуна отослать в Верхотурье. Он дал накануне отъезда богатый обед, и чиновники, несмотря на разлад, все-таки приехали. Долгорукий обещал их накормить каким-то неслыханным пирогом. Пирог был действительно превосходен и исчезал с невероятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгорукий патетически обратился к гостям и сказал: «Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего гарди для пирога». Чиновники с ужасом взглянули друг на друга искали глазами знакомую всем датскую собаку. Ее не было.